Глава 17, в которой мне кажется, что муж мною пренебрегает. Мы отправились в Эдинбург. Я возненавидела его. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я люблю этот город и считаю его самым красивым на земле, но Эдинбург, который я посещала с отцом, полный библиотек, лекций и ученых споров, очень отличался от города, знакомого леди Страсконан и леди Мэтвин. Когда мы приезжали в Эдинбург с папой, мы останавливались в старом центре, где оказывались в кругу папиных знакомых, ученых и философов. Все гостиницы были переполнены, на улицах порой царило сильное зловоние, а гостеприимство горожан было весьма переменчиво. Но ученые беседы и диспуты оказывались настолько жаркими и захватывающими, что мы частенько забывали поужинать. Не было никаких официально установленных часов посещения. Гости часто приходили поздно и засиживались до глубокой ночи за разговорами, дискутируя на философские или математические темы за бутылочкой выдержанного виски. Лорд же Страсконан владел недавно отстроенным величественным особняком на Шарлотт-сквер. Проектировал особняк никто иной, как знаменитый Роберт Адам. Примечание. Шотландский архитектор из династии палладианцев Адамов, крупнейший представитель британского классицизма XVIII века. Новый город был красив, просторен и элегантен, а запахи и яркая жизнь старых кварталов подвергались осуждению. В старый город было не принято ездить. Когда я сказала, что там живут друзья моего отца, которым я хотела бы нанести визит, мне вежливо намекнули, что делать этого не стоит. И когда я все же навестила папиных друзей, леди Мэтвин меня открыто порицала. Ее светлость проживала на Куин-стрит вместе со своей незамужней дочерью Энн, холодной как айсберг. У Энн Мэтвин была неприятная привычка безмолвно смотреть на меня ледяным взглядом. Она ни разу не попыталась подружиться со мной, хоть мы и были почти ровесницами. Вне всякого сомнения, дружбу со мной она считала ниже своего достоинства. Хорошо, что слуги относились ко мне дружелюбно. Все, кроме горничной леди Страсконан, Маки, узколицей, тонкогубой женщины, которая легко, как призрак, перемещалась по поручениям своей хозяйки. Мою горничную звали Джесси. Она была простая деревенская девушка, которая понятия не имела, что значит быть горничной леди. Точно так же и я понятия не имела, что значит быть светской дамой. Мы с Джесси постоянно попадали в просак. По-моему, все слуги, начиная с дворецкого и заканчивая пажом, так удивились, что я запомнила, как кого зовут, и даже разговариваю с ними, что они сразу полюбили меня. Очень скоро я поняла, что лорд и леди Страсконан общаются со слугами только в случае необходимости. Так было заведено. Но я не привыкла не обращать внимания на людей, которые делали мою жизнь такой удобной. Леди Страсконан то и дело бронила меня за то, что я вступаю в разговоры с горничными. Леди Страсконан целыми днями гуляла в парке, ходила по новым магазинам, открывшимся на Принцесс-стрит, или ездила с визитами. В гостях она болтала и сплетничала с теми же людьми, кто приезжал в гости к нам, тоже с целью посплетничать. Ее времяпрепровождение казалось мне ужасно скучным. Естественно, поначалу мною все живо интересовались. Дочка школьного учителя заполучила наследника лорда Страсконана. Разумеется, никто не произносил слов «поймала» в своей сети. Но, как и в Эпплкроссе с леди Бенни, в Эдинбурге я чувствовала всеобщее неодобрение. Мое имя связывали с чем-то скандальным. Все эдинбургские матроны, жадно раздувая ноздри, словно почуяли свежее мясо, передавали друг другу слухи о моем похищении. Постепенно все пришли к заключению, что я проявила недюжинную смелость во время перенесенных мною испытаний. Но все же почтенным дамам было главным образом интересно, что происходило между мной и Нейлом, пока мы вынужденно оставались вдвоем на острове. Многие демонстративно рассматривали мой живот, словно проверяя, не вырос ли он. Все эдинбургские джентльмены вели себя со мной вежливо и обходительно, предлагая прокатиться или сопровождать меня на прогулку в парке или потанцевать со мною на балах и ассамблеях. Главным среди моих обожателей был славный, но довольно глупый офицер Толли Гулливер. У него, казалось, не было какого-то определенного занятия, потому что все свое время он тратил на ухаживание за мной. Я благоволила ему, потому что он в своем желании угодить напоминал мне преданного пса. Думаю, я должна была вести себя осмотрительнее и заботиться о своем добром имени. Но мне было так плохо без Нейла, что не было ни сил, ни желания отвергать Толли. Знаки его внимания ничего не значили для меня. Они не облегчали боль от разлуки с Нейлом и оставляли меня абсолютно равнодушной. Я скучала по Нейлу до слез. Я тосковала. Естественно, аппетита я не потеряла. Несчастная любовь еще не повод голодать. И все же мне казалось, что мир утратил все краски жизни, утратил яркость и стал черно-белым. После 10 дней жизни, навязанной мне леди Страсконом, я была готова взвыть, тем более, что не получила ни единой весточки от Нейла. Судя по всему, он не очень-то любил писать письма, несмотря на все его пламенные заверения. После месяца фактического заточения я подумала, что скоро сойду с ума. Наступило и прошло Рождество, не принесшее мне никаких новостей от моего мужа. И даже празднование Нового года не улучшило мое настроение. Темные январские дни казались мне бесконечными. К этому времени я поняла, что не беременна. С одной стороны, я радовалась, что опровергла все грязные сплетни. Но, с другой стороны, я впала в отчаяние от того, что не жду ребенка. От Нейла у меня не оставалось ничего, кроме его родственников, которые не доставляли мне никакой радости. Леди Страсконан пыталась развеселить меня, но ее слова ободрения скорее заставляли меня еще больше мрачнеть. «Ты же знаешь мужчин», — ласково говорила она в очередной день, когда я не получила весточки от Нейла. Они погружаются в свои дела на целые месяцы и так часто забывают за ними о нас, бедных женщинах. Я уверена, если бы ему дали под командование корабль, мы бы об этом услышали. Напомнив мне таким образом, что Нейлу безразлична моя судьба и что я рискую больше никогда его не увидеть, она молча удалялась. Леди Мэтвин выражалась прямее. «Если женщина думает, что мужчину должны интересовать ее чувства, то она просто дура», — говорила она, и мисс Мэтвин холодно кивала, молчаливо соглашаясь с матерью. Я не удивлялась тому, что мисс Мэтвин до сих пор не замужем. Если она впитала взгляды своей матери на мужчин, она должна была испытывать к ним лишь презрение. И потом... Даже если бы какому-нибудь мужчине вздумалось забраться к ней в постель, он бы замерз насмерть. Наконец, на 3-й неделе января я получила письмо. Но не от Нейла, а от моей кузины Элен. Сейчас она жила в загородном доме в деревеньке Морнингсайд, в нескольких милях от Эдинбурга. Дом принадлежал матери капитана Лэнгли. Они поселились там в ожидании нового назначения капитана. Элен настойчиво приглашала меня погостить. Я почувствовала громадное облегчение. Больше всего на свете я хотела увидеться с Элен, хотя и понимала, что на мне лежит часть вины за смерть ее отца. Хотя Элен сама сбежала из дому и подняла тревогу, я не знала, что она сейчас думает обо мне. Особенно учитывая то, что теперь я являлась владелицей Глен Клэр. Точнее, вступлю в права наследования после того, как все формальности будут улажены. Мой отец, как я и подозревала, передал Глен Клэр дяде Эбенезеру только в пожизненное пользование, надеясь, что дядя сохранит для меня имение. Разумеется, после моего замужества все мое имущество переходило к Нейлу. Но леди Страсконан рассказала мне, что Нейл и его дядя долго спорили об участи Глен Клэр. Нейл настаивал на том, что Глен Клэр — мое приданое, и его следует закрепить за мной, чтобы оно, в случае чего, стало моим вдовьим наследством. Дядя назвал Нейла дураком, который потакает жениным капризом. Я была очень признательна Нейлу за великодушие, хотя мне было жаль, что оно стало причиной разногласий с его дядей. Как бы то ни было, я выпросила у леди Страсконнен экипаж и собралась ехать к Элен в тот самый день, когда получила от нее письмо. «А вы не хотите поехать со мной?» — спросила я. «Элен обожает вас и всегда говорила о вас с искренней любовью». Леди Страсконнен отвернулась и покачала головой. «Нет, моя дорогая», — сказала она, ласково улыбаясь. «Мне кажется, вы неплохо проведете время вдвоем. Я нанесу ей визит как-нибудь в другой раз». Итак, я приехала к Элен в маленький домик в Морнингсайд, где жила мать капитана Лэнгли. Из светских разговоров я знала, что капитан Лэнгли родом из очень почтенной и богатой семьи. Будучи младшим сыном, он мог выбрать невесту по своему вкусу. Для Элен такое замужество было удачей, поскольку у нее самой не было за душой ни гроша, и хотя у меня осталось впечатление, что миссис Лэнгли желала бы для сына более обеспеченную невесту, она относилась к невестке весьма снисходительно. Ведь Элен была очень красива и обладала покладистым характером. Конечно, родство Элен с лордом Страсконненом также сыграло свою роль. Меня встретили очень радушно. И хотя миссис Лэнгли чрезвычайно внимательно осмотрела мое платье, шляпку и драгоценности, она выразила лишь капельку удивления, которое, полагаю, было вызвано моей прической. Изнывая от нетерпения, я не могла усидеть на месте и не позволила Джесси причесать меня как следует. Как бы то ни было, свекровь Элен повела себя весьма тактично. Налив нам чаю и поучаствовав минут 20 в светской беседе, она вышла, дав нам с Элен возможность наговориться всласть. Как только она вышла из комнаты, Элен бросилась ко мне и заключила меня в самые крепкие объятия. Даже траурное платье, лиловое с черным, очень шло ей. Несмотря на бледность, она прекрасно выглядела. Замужество определенно пошло ей на пользу. «Катриона!» — воскликнула она. «Как же я ждала встречи с тобой!» Мы крепко обнялись, но затем она отпустила меня, довольно резко отодвинулась и покраснела. «Надеюсь», — напряженно добавила она, — «ты не держишь на меня зла, кузина?» Ее вопрос ошеломил меня. «Как я могу злиться на тебя?» — спросила я. «Ведь ты не виновата в том, что твой отец решил избавиться от меня из-за моего наследства. И мне правда очень жаль, что он умер, Элен. Я никогда не желала ему зла, что бы он ни сделал». «Ты полна великодушия, кузина», — прошептала Элен, поникнув головой, как срезанный цветок. Я подумала, что ее муж очень многое теряет, не видя ее сейчас, ибо если бы он увидел ее, он еще больше бы в нее влюбился. «Ты относишься ко мне лучше, чем я того заслуживаю». «Глупости», — сказала я, боясь, что она загрустит. «Ты ни в чем не виновата». «Да, но когда папа ударил тебя, и тот ужасный матрос зашел на постоялый двор и уволок тебя на корабль, я не сделала ничего, чтобы спасти тебя». Голос Элен прерывался. «А потом там появился Нейл. Я видела, как они оглушили его и тоже уволокли. Пятеро на одного!» «Пятеро на одного!» — воскликнула я. Выходит, Нейл ничуть не преувеличивал. «Я была настолько поражена, что упала в обморок», — продолжала Элен, заламывая руки. «В себя я пришла уже в двуколке. Мы возвращались в Гленклэр. Я спросила у папы, что случилось, но он нахмурился и пригрозил высадить меня, если я буду досаждать ему вопросами. Я так расстроилась, что ничего не сделала». «Ты сделала очень многое», — ободрила ее я. Она была бледной и напряженной. И вид у нее был такой несчастный, что я просто не могла сердиться на нее. Элен не такая, как я. Я бы кричала и колотила похитителя, била бы его по ногам и устроила бы такой переполох, что никто при всем желании не смог бы остаться равнодушным. Но Элен была хрупкой, как тонкий фарфор миссис Лэнгли, Единственное, что обмороками могла выражать свое несогласие. «Ты сделала очень многое, чтобы помочь», — снова сказала я и лишь капельку приврала. «Ты сбежала с капитаном Лэнгли так скоро, как смогла, и с твоей стороны это было очень смелым поступком. Ты сообщила властям о том, что совершил твой отец, что для тебя тоже было очень и очень непросто». Кажется, мои слова немного успокоили Эллен, и она пригласила меня сесть рядом с собой на цветастый диван. «Кстати, поздравляю с замужеством». Я улыбалась. «Тебе оно очень идет». Эллен рассмеялась и поблагодарила меня. Она взглянула на часы. «Роберт скоро придет», — негромко сказала она. «Мы сегодня собираемся на бал в замок». «Ты попала в высшее общество», — поддразнила я. «Ты мудро предпочла лейтенанту Грэму капитана Лэнгли». «Ох!» — Эллен улыбнулась и покраснела, похорошев еще больше. «Для меня не существует никого, кроме моего милого Роберта. Лейтенант Грэм был само очарование, но он не из тех мужчин, на которых можно положиться в трудную минуту. Ради меня он палец о палец не ударил, тогда как Роберт...» Мысленно я похвалила Эллен за проницательность. 9 из 10 женщин бросились бы в объятия лейтенанта Грэма, но вскоре оказалось бы, что его руки недостаточно сильны, чтобы выдержать их вес. «Ты темная лошадка, Эллен», — усмехнулась я. «Я и представить себе не могла, что ты предпочтешь Лэнгли. И ты встречалась с ним всего лишь дважды». «Ох!» — Эллен очаровательно покраснела. «Мы переписывались после того, как он уехал из Кинлохью. Миссис Грант носила мне письма от него и прятала их в деревне. Я скрывала это от тебя, дорогая Катриона, не потому, что не доверяла тебе, но потому, что не верила, что из этого может что-нибудь получиться. Если бы папа узнал...» Ее голос прервался. «Но когда мне понадобилась помощь, я поняла, что не могу обратиться ни к кому другому, кроме моего дорогого Роберта». Она прикусила губу. «Правда, я поступила не слишком благоразумно, веря в себя и его заботам, когда мы были едва знакомы, но я знала, что нравлюсь ему, и он, возможно, мне поверит. Так что однажды ночью я подсунула папе бутылку виски, и когда он напился, я выбралась из дома, перешла долину и села в почтовую карету до Рутвина». Ее передернуло. «И натерпелась же я страху». «Не знаю, как тебя благодарить», — сказала я. — Ты проявила чудеса храбрости. Эллена дарила меня легкой благодарной улыбкой. — Да, наверное. Роберт говорит то же самое. Он очень испугался за меня. Я охотно поверила кузине. Бедный капитан Лэнгли мыслил по шаблону. Неудивительно, что он торопил Эллен со свадьбой. Узаконив их отношения, он хотел уберечь Эллен от сплетен. Но при этом он, должно быть, очень любит ее. И то, что он оценил Эллен по достоинству, тоже говорит в его пользу. «А как поживает твоя мама?» — спросила я. «Как она себя чувствует?» «О, мама сейчас стремительно идет на поправку. После того, как она уехала из Гленклэр и поселилась со своей сестрой в Инвернессе», — сказала Эллен и подмигнула мне. «Конечно, она в трауре и не может официально выходить в свет. Но она играет в карты и приглашает тамошних знакомых на чай, и они говорят о моде и играют на пианино. Она чувствует себя гораздо лучше после того, как вернулась в общество». Я засмеялась. Хорошо, что Эллен все же проявила твердость характера. Я боялась, что она и тетя Маделин будут сильно горевать по дяде Эбенезеру, несмотря на то, что он ужасно обращался с ними в течение многих лет, пьянствовал и притеснял их. Но теперь я поняла, что и Эллен, и ее мать так долго не видели радости, что, наконец, обретя свободу, наслаждались ею всей душой. Эллен заглянула в чайник и попросила заварить свежего чаю. «А ты теперь миссис Синклар», — поддразнила она, — «в одном шаге от графского титула. Как Нейл? Надеюсь, вы оба наслаждаетесь семейной жизнью». Я почувствовала острую боль. Как будто прошла босиком по гвоздям. «Нейл в Лохинвере», — с трудом ответила я. «Я надеюсь скоро увидеть его, но я не уверена». Элен передвинула заварочный чайник. «Перед свадьбой он и радовался, и волновался», — заметила она. «Нейл поступил благородно», — согласилась я. «Мне повезло. После того приключения от моей репутации ничего бы не осталось». С легким звоном Элен опустила в чашку чайное ситечко. Она задумчиво смотрела на меня своими синими-синими глазами. «Я думаю, он руководствовался не только соображениями благородства», — негромко сказала она. «Насколько я помню, Нейл всегда восхищался тобой». Слезы обожгли мне горло. «О да, Нейл мной восхищался. Моя трагедия как раз и заключалась в том, что мне нужно было от него не просто восхищение». Элен налила мне чаю и передала чашку. И я с остервенением начала помешивать в ней ложкой, хотя не пила чай с сахаром. Жидкость выплеснулась на блюдце, а из него на красивую индийскую скатерть. «Ой, прости!» — проронила я в ответ на изумленный взгляд Элен. «Я просто чувствую себя такой несчастной и...» Я замолчала. Как я могла сказать Элен, такой розовощекой и светящейся от счастья и любви к Роберту Лэнгли, что я настолько безразлична Нейлу, что он не написал мне ни строчки? Так как я не привыкла увиливать, мне ничего не оставалось, как выложить все на чистоту. Нейл женился на мне только из чувства долга. Со слезами в голосе призналась я. Да, я не могу отрицать, что однажды он добивался меня. Но это вряд ли может служить основой для брака. И теперь, когда мы повенчаны, я не вижу его в течение уже многих месяцев. Он уехал на следующее же утро после нашей свадьбы, и с тех пор я ни слова от него не получила. Я бросила взгляд на ее в высшей степени удивленное лицо и продолжала. «Ох, Элен, я так его люблю! Я любила его еще когда жила в Гленклэр, хотя и пыталась разлюбить его, потому что думала, что он контрабандист и преступник. А потом он спас мне жизнь во время кораблекрушения. Я прервала свою исповедь, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. Но сейчас мне невыносимо от того, что я его люблю, а он меня нет. Он ни за что не женился бы на мне, будь у него свободный выбор, а его родственники ненавидят меня и считают совершенно неподходящей на роль будущей графини Страсконнена. Все это полная катастрофа». Я резко остановилась. Глаза Элен сейчас были размером с блюдце, и она глядела на меня, как зачарованная. «Боже милосердный!» — воскликнула она и слегка нахмурилась. «Катриона, а ты уверена, что Нейл не любит тебя? Иногда мужчины не умеют выражать свои чувства словами. Говорить о любви им трудно и неловко. Какие они все-таки странные!» «Конечно, так оно и есть». И Элен, несомненно, поняла это за время своего замужества, как, впрочем, и я. Мы долго смотрели друг на друга и затем в унисон вздохнули. «Мы обе понимаем», — сказала я, — «что лорд Страсконнен желал для своего наследника хорошей партии. Насколько я знаю, он возлагал надежды на его кузину Энн Мэтвин», — кивая, подтвердила Элен. Для меня ее слова стали новостью. Но, подумав, я поняла, что подобный династический брак был бы весьма неплох. Неудивительно, что леди Мэтвин терпеть меня не может. По ее мнению, я не способна стать продолжательницей рода. Она не считает меня настоящей леди. Кроме того, я помешала ее дочери стать графиней Страсконнен. «Но ты только подумай», — продолжала Элен, вновь разливая чай. «Нейл и Энн Мэтвин знали друг друга всю жизнь. Если бы он хотел, он бы уже давно на ней женился». Я решила, что в словах кузины присутствует рациональное зерно. «Допустим», — неохотно согласилась я. «Может быть, он не хотел жениться на Энн. Но ведь это еще ничего не значит, Элен. Нейл не хотел жениться ни на Энн, ни на мне. Он вообще не хотел жениться. Я уверена, что именно поэтому он держится как можно дальше от меня, потому что он понял, что не хочет быть моим мужем. Однако ему не хватает смелости огорчать меня». «Итак», — сказала Элен, переводя на меня взгляд своих лучистых глаз, — «что же ты собираешься делать?